Глава вторая. Опять эта вонючая гадость. Я проснулась посреди ночи из-за зубной боли. Снова. Осторожно проведя языком по десне, я вздохнула. «Что случилось?» Ланселот, свернувшийся в изножьей кровати, заспанно заморгал. «Все в порядке, мадемуазель Мирелла?» «Зуб болит». «Твой вампирский клык?» «Нет, в другом месте. Справа сверху». Прошествовав по постели, Ланселот приблизился к моему лицу. «Покажи-ка!» Я открыла рот. «Монзио! Боже!» — пробормотал кот. «Не хочу сгущать краски!» Он провел лапкой по усам. «Но если хочешь знать мое мнение...» «Что?» — сев, я строго посмотрела на него. «Хватит водить меня за нос! Скажи уже!» Кот продолжал играть усами. «Порой человеческий язык изумляет, маленькая мадмуазель!» Он покачал головой. «Водить за нос! Это какая-то поговорка!» «Ну же, Ланселот!» — рассердилась я. «Ладно!» Вернувшись в конец кровати, Ланселот свернулся калачиком. «Кажется, у тебя проклевывается второй вампирский клык. Десна у молочного зуба покраснела». «Второй вампирский клык вырастает в 12 лет!» «А мне всего 10. Я слишком маленькая». «Как знаешь», — ответил Ланселот. «И все же вдруг он прав. Первый клык у меня тоже вылез раньше времени». «Пойдешь со мной в ванную?» «Разве ты не перестала бояться темноты, узнав, что вампир? Ты ведь летаешь снаружи совсем одна, еще и по ночам». «Странное дело. Превращаясь в летучую мышь, я совсем не боюсь». Но в облике обычной девочки мне не по себе, когда дома темно и тихо. А я думала, что зверь-защитник всегда за мной присмотрит, даже если он устал и ленится. Парировала я. «Тюаганье, твоя взяла, я с тобой!» — сдался Ланселот. Этот воображала пробормотал себе под нос еще несколько фраз на французском, которые я не поняла. Иногда Ланселот жуткий зануда, но я знаю, если что-нибудь случится, он всегда к моим услугам. «Зачем мы здесь, мадемуазель Мирелла?» — уточнил Ланселот, неспешно зайдя за мной в ванную. «Чтобы посмотреть», — ответила я. Включив свет и встав перед зеркалом, я широко открыла рот и приподняла верхнюю губу. Сперва я полюбовалась на вампирский клык. Такой красивый, никогда не устану им восхищаться. Идеальный, белоснежный и острый. Затем я перевела взгляд на молочный клык справа. Десна, правда, покраснела и отекла. Я осторожно потрогала зуб большим и указательным пальцем. «Шатается!» «Си коррект, верно!» — подтвердил Ланселот. «Твой второй вампирский клык на подходе!» «Нет, не так быстро! Сперва должен выпасть старый!» Я пошатала зуб еще раз сильнее. И совершенно неожиданно он выпал, оставшись у меня на ладони, совсем без боли. «Упс!» Ланселот зафыркал. Нет, кот не заболел. Он так радовался, что оказался прав, и хихикал. Просто звук напоминал чихание. «Всезнайка!» — бросила я и осознала, что шепелявлю. Ланселот расфыркался пуще прежнего. Я полоснула выпавший зуб в раковине и завернула в салфетку. Затем открыла зеркальный ящичек и достала коричневую бутылочку с гвоздичным маслом, которое помогло в прошлый раз. «Это та вонючая гадость?» «Да». Открутив крышечку, я смочила кончик пальца в масле и наклонилась ближе к зеркалу. «Très terrible!» — заворчал Ланселот. «Какая мерзость!» «Да, зато помогает!» Я, наморщив нос, осторожно помазала десну. Пахло хуже ромашкового чая. «Разбудить маму?» «Нет, все не так плохо. Покажу ей дырку от зуба завтра. Пойдем спать!» «С превеликим удовольствием!» Кот последовал за мной в спальню. Зуб я спрятала под подушку и пояснила. «Это для зубной феи». Ланселот снова фыркнул. «Знаю, ее не существует, а подарки под подушку кладут мама или папа», — добавила я. Кот запрыгнул на кровать. «Разумеется». «Ля-пети сухи, моя мышка, зубная фея существует, но она тебе не покажется». Я смеялся, потому что она боится кошек. «Да-да, конечно». Я тоже рассмеялась. «Зубной феи не существует, как и Деда Мороза». «Не веришь мне?» Ланселот перебрался на подоконник и посмотрел в окно. «Великолепное полнолуние, не так ли, мадемуазель Мирелла?» Он покосился на меня. «Ты сама, вампир, по ночам понимаешь язык животных и превращаешься в летучую мышь. Почему не могут существовать и зубная фея с Дедом Морозом? Или привидение?» Вокруг Луны мерцало множество маленьких звездочек. Совсем недавно я порхала по саду. Я — самая настоящая вампир. Раньше я и не предполагала, что вампиры реальны. «Ты прав», — признала я, завернувшись в одеяло. «И как выглядит зубная фея?» «Так, как ты себе представляешь», — ответил Ланселот. «Тогда она похожа на маму», — усмехнулась я. И я уснула, вообразив, как у мамы вдруг появились сверкающие крылышки и блестящее платье. На следующее утро я проснулась около 10 часов. Сегодня воскресенье, мама меня не будила. Я потянулась и поискала глазами Ланселота, но он ушел. Долго же я спала. Наверняка кот уже валялся где-нибудь в саду, грея свое пузо на солнце. Десна опять ныла, несмотря на гвоздичное масло. «Ну, супер! История с выпавшим зубом совсем вылетела у меня из головы!» Я провела языком по больному месту. Вроде за ночь ничего не изменилось. «Погодите-ка минуточку!» Я мигом вскочила, сунула ноги в тапочки и побежала в ванную. Перед зеркалом широко распахнула рот, как и прошлой ночью. «Вот тяна! Теперь у меня вампирский клык не только с левой стороны!» В десне справа проклюнулся крошечный беленький кончик. «Неужели?» Я щелкнула языком, скрывая вампирский клык, как учила тетя Элли. Хоп, зуб исчез. И новый белый кончик тоже. Я щелкнула еще раз. Бац, оба зуба на месте. С ума сойти! У меня правда рос второй вампирский клык.